тем меньше он жаждет бороться с грязью. Дескать, эти-то лучшие и чистые, они только и умеют умывать руки и отсиживаться. Равнодушие, дескать, пассивность, ну и так далее. Все то, что говорится в подобных случаях. Но я такие наживки в своей жизни встречал, я не клюнул. Я даже рассердился на Веру. Уж не хочет ли она, чтобы сторонние люди чистили их конюшни? Или мне делать больше нечего? Или, может, я за эти годы стал похож лицом на дебила? Неужели она всерьез рассчитывала и думала, что я соглашусь? Она сказала: «Нет, значит, нет. И хватит об этом». Помолчали. «Можно вопрос?» «Спрашивай», — сказала она унылым голосом. Сидела, сложив руки на коленях. Вид отсутствующий, милая и симпатичная женщина, а занималась столь склочным делом. На нее мужчины глазеют, вино на столах, лето жаркое на исходе. И ведь не так уж много нам этих жарких лет осталось. Хочу спросить. Интересуюсь. Тебе хочется, чтобы я узнал у Коли, обобрал ли его Старохатов? Да. Тебе это очень нужно? Да. Хочу спросить, тебе это нужно, чтобы восстановить некую справедливость? Или чтобы сделать пакость Старохатову? И я засмеялся. Почему ты смеешься? Разве нельзя посмеяться? Она помолчала, подумала, потом сказала: «Мне, Игорь, не нужно ни то, ни другое. То есть, мне нужно...» «Хорошо, я расскажу. Оказалось вот что. У них в мастерской побывала комиссия из Госкомитета. В присутствии этих важных птиц, Старохатов и Вера, сцепились... И кто меня потянул за язык? Я, наверное, Игорь, схожу с ума. Был крик и была брань. То есть это Вере поначалу казалось, что крик и брань, и что она со Старохатовым сцепилась, и что идет некая борьба. На самом же деле нет. Ничего подобного. Старохатов попросту ругал ее за дисциплину в мастерской. Старохатов сидел слишком высоко и с своего высока поучал ее. И ни о каком сцепились, ни о какой борьбе не могло быть и речи. Скорее всего, Старохатов пощелкивал ее ногтем, как пощелкивает маленькую заводную игрушку, у которой от чего-то заела пружина. Вера вдруг это поняла, то есть про заводную игрушку, потому что такое понимается именно вдруг, и сорвалась. Ни с того ни с сего, по смутной памяти, ляпнула, что Старохатов нечестен, нечист на руку. В чем нечестен? А вот в чем. Он навязывает соавторство молодым и неоперившимся сценаристам, обирает их. И лучше бы она молчала. «Наконец-то вы высказались», — негромко заметил Старохатов и улыбнулся. И даже отвечать не стал. И представитель Госкомитета тоже покачал головой. «Ай-яй, Вера Сергеевна, надо же быть сдержаннее». А другой представитель побагровел и сказал, что сейчас разговор не тот и не о том, но что за такие слова полагается отвечать, и что вот они специально вызовут Веру, вызовут, и пусть она представит факты, если их имеет. Это и пугало. Здание Госкомитета. Под крылом Госкомитета все, начиная от громадины Мосфильма и кончая такими маленькими ловчонками, как сценарные мастерские. И вот ее, Веру, тихого и малого человечка, вызовут туда, и какие-то дядьки будут спрашивать, грозить, выговаривать, какое же вы право имели бросаться словами, или «клевета есть клевета, почему же вы, дорогая моя, клевещете на человека?» Так что ей теперь не до жиру, ей хотелось иметь что-то себе в защиту, не пакость Старохатову, а хоть что-то себе в оправдание. Вера боялась, она до дрожи боялась, хотя и беспрерывно лезла сама на рожон. Она вообще была трусиха. Это-то и характерно. «Кому-то нужна», — сказал я. «Никто не станет себя вызывать». «Ты думаешь?» «Уверен». С боязливостью в голосе она сказала. «А вдруг?» «Не такая уж она былиночка, стреляная пташка. Это, конечно, тоже мне пришло на ум. Пришло, но тут же ушло». И Вера осталась былиночкой на весь этот день, как ей хотелось. Тихой и ломкой былиночкой, которой нужно помочь, коль уж подул ветер. Когда мы вышли из кафе, обоим и сразу же бросился в глаза скверик, подобие скверика».